экскременты и откуда берут ваши растительные органы вещества для своего питания? Откуда лучи солнца берут материал для своих удивительных работ? То и другое находится в тесной связи. Негодные выделения, растворенные в жидкости, в соках, как нечистоты больших городов в водосточных трубах, идут непрерывными потоками в растительные части нашего тела и превращаются в годные работы солнца. Совершается вечный круговорот, и мы, не гася жизни, не нуждаемся, по-видимому, ни в пище, ни в питье, ни в кислороде. Чудеса. Удивительные чудеса. А у нас обратилась в пословицу, что нужно есть и пить. Но удивились бы люди, если бы им сообщить, что есть существа не пьют и не едят, а сыты бывают. Но скажите, пожалуйста, как вы при такой малой поверхности ваших крыльев, так сказать, при таком малом полевом хозяйстве, получаете с него без всякого даже удобрения так много, тогда как человеку для прокормления на земле нужно несколько гектаров, значит, в тысячи раз больше. «А вот как», — сказал один из туземцев, — «энергия солнечных лучей в пустоте необыкновенно сильна. Кроме того, мы гораздо более значительную часть ее, 1/6, превращаем в потенциальную химическую энергию, чем вы на вашей планете посредством ваших растений. Ее нам вполне хватает для поддержания процессов жизни». Ведь вам известно, что квадратный метр поверхности, освещенной нормальными в ней лучами солнца, дает работу, равносильную почти 3 паровым лошадям. Но мы дали от солнца, и потому получаем от него в 3-4 раза менее энергии. Таким образом, при общей поверхности наших крыльев менее чем в 3-4 квадратных метра, мы имеем работу в день, равную потенциальной энергии, 5 килограммов чистейшего углерода, предполагая, что он при выделении сгорает в кислороде. Большая часть, 5/6 этой энергии, согревает наше тело, остальная часть, 1/6, идет на образование пищи. Энергия ее соответствует энергии 1 килограмма углерода. Надо очень много пищи в обыкновенном ее виде, чтобы она выделила такую энергию — 8 фунтов хлеба или 10 фунтов мяса. Ясно после этого, что мы не можем быть голодны. Как? Неужели вы никогда не испытываете неприятных ощущений голода, жажды, болезненного пищеварения? Никогда. У нас есть только регулятор, который показывает, что пора обернуть к солнцу наши крылья, чтобы не заснуть. Если мы не захотим послушать этого указания, то засыпаем сладко. Когда наступает опасность истощения, регулятор будит нас и заботливо указывает на новое обстоятельство. Впрочем, в этой среде, где мы живем, нет облаков, и мы питаемся беспрепятственно. Так вот для чего ваши красивые крылья. Они оказываются вашим садом, огородом, полем, скотным двором и так далее, потому что доставляет все необходимое для стола. А я ранее думал, что вы летаете. Летать мы можем и без крыльев. В пустоте же крылья для вашего обыкновенного летания бесполезны. Разве у вас летают мухи под колоколом пневматического насоса, когда из него выкачивают воздух? От звезды к звезде или от солнца к солнцу? Однажды я спросил моих друзей: «Вот вы живете солнцем, не нуждаясь в питании, кроме света. Что же произойдет, когда этого света не будет? Ведь не станет же сиять солнце вечно. Неужели вы тогда должны погибнуть?»